через двой. Пусть в речке вода с кусочками льда. Не будем плакать, что лето исчерпано в этом. В этом году, и что здесь такого? Нет, идут, ведь будет же снова. Лето летних ночей, лето жаркие дни. Лето в дверь постучит весны. Субтитры сделал DimaTorzok.